Братья и сестры, здесь еще один вопрос. Это по Евангелию от Матфея. 5 глава, 41 стих. «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Поясните, пожалуйста, место Священного Писания, Матфея, 5 глава, 41 стих. Ну, сейчас у нас, по-моему, никто не принуждает ходить на поприще, да? Поэтому этот стих сегодня в прямом смысле слова мы его не живем этим. Но здесь что написано? Выше 40 стих здесь написано такой стих. «И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Может быть, возникают в жизни какие-то конфликтные ситуации, в которых нас что-то мы должны были сделать, или, может быть, не должны были сделать. Но люди считают, что мы должны с ними, что мы должны им это сделать. Вот, будет судиться с тобой, написано, и захочет взять тебе рубашку. То есть судиться будет. О чем это говорит? То есть, как будто бы он имеет на нее право. Он думает, что он имеет на нее право. Он думает, что он имеет право тебя, от тебя это потребовать. Здесь написано, лучше уступить. Лучше, может быть, сделать больше, чем положено, чтобы удалиться от этих конфликтных разных ситуаций. Лучше сделать доброе дело человеку. Лучше ситуацию так, чтобы обойтись без суда, чтобы решить вопросы мирно, пойди с ним два поприща, сделай ему что-то еще лишнее, может быть, там в работе или еще где-то что-то сделал. Он говорит, ты так обещал, а сделал так, вот ты должен это сделать. Ну, сделай, чтобы было согласие, сделай еще больше, чем он просит. Если он говорит, что ты обещал столько сделать, а ты ему этого не обещал, ты говоришь, нет, я тебе не обещал. Сделай ему больше, чем он говорит. Написано, если кто захочет судиться, то есть он считает, что он прав, а ты считаешь, что ты прав. Но сделай больше, чем он просит, это будет к миру.